и учиться чертить и различать значки. Вот хорошо бы, но я и мечтать об этом не смею. «Сегодня вечером и начнем, чтобы не откладывать», — твердо сказал Джон. Тнарад сбегал домой переодеться и явился к Джону. Когда он снял кухлянку, Пыльмоу не смогла сдержать возгласа восхищения. На могучее тело Тнарада была надета шелковая кофта явно восточного происхождения. Изо всех сил сдерживая улыбку, Джон присоединился к восторгам жены. Уже были приготовлены бумага и карандаш. Джону, разумеется, никогда не приходилось бывать в роли учителя. После недолгих размышлений он решил, что надо начинать с освоения окружающей обстановки. Показав на Тнарада, он произнес: «Мэн!» Тнарад вздрогнул, но взял себя в руки и в знак согласия кивнул. «Вумен!» — прокричал Джон, переводя указующий перст на Пыльмоу, вернувшуюся к своему жирнику. «Вумен!» — шепотом согласился Тнарад и от волнения так налег карандашом на бумагу, что тут же треснул графит. Он отупело проследил, как на край бумаги скатился черный уголечек и стукнул себя кулаком по голове. «Что я наделал? Сломал! Своими лапищами сломал такую хрупкую вещицу!» «Не волнуйся, Тнарад, поточим карандаш!» — успокоил его Джон. Он старался говорить громко, полагая, что чем больше он кричит, тем легче Тнарада усваивать. Прокричав на ухо вспотевшему от умственных усилий и волнения Тнараду названия предметов, находившихся в Яранге, Джон решил проэкзаменовать его. Память у Тнарада оказалась отличной, и он почти без ошибки называл предметы по-английски. «Пойдем дальше», — предложил он. «Подожди, сон!» — взмолился Тнарад. «Можно мне попить воды?» Он жадными глотками осушил большой ковш и попросил второй. Шелковая кофта покрылась темными пятнами пота. Теперь Джон решил показать своему ученику для начала несколько букв алфавита. Тнарад довольно легко переписал их в свой листок, повторив начертания их даже недостатки почерка самого учителя. «Превосходно!» — ответил Джон, заглянув в листок. «А теперь будем изучать произношение этих букв». Рядом с Тнарадом пристроился Яко. Он внимательно слушал отчима и беззвучно одними губами повторял все, что тот говорил. «Дай ребенку бумагу и карандаш», — вступилась за сына Пыльмоу. «Что одним забавляться? Может, мальчишке интереснее?» Даже сквозь смуглоту на лице Тнарада проступила краска стыда. Он сам чувствовал, что взялся не за свое дело, за пустяк, который никогда не пригодится ему в жизни. Не станет же он говорить сородичами на английском языке. А для сношений с торговцами вполне годились познания в языке белых людей, который имел Орво. А теперь у них за переводчика сон. Куда же лучше? А грамота вовсе ни к чему. Так, одна забава, как правильно заметила Пыльмоу. «Пусть тоже учится, это правильно», — серьезным голосом произнес Джон. «Только, Мау, зря ты говоришь, что грамота — дело пустое и ненужное. В том мире, откуда я пришел, жизнь и представить себе нельзя без грамоты». «А здесь», — возразила Пыльмоу. «Как ты думаешь?» — обратился к Тнараду Джон. Не слишком ли много женщина разговаривает?